Все правильно. Молодой человек, я прекрасно понимаю, что экономика – предмет скучноватый, но если уснули, постарайтесь хотя бы не храпеть. Это немного отвлекает. Да и остальные студенты завидуют. Голос старичка-препода, так сладко убаюкавший меня в начале пары, звучит прямо над головой. Подскакиваю, обвожу взглядом кабинет. Черт, реально уснул ведь. И, судя по всему, нормально так поспал, потому что вся доска исписана экономическими формулами, все вокруг заняты, с конспектами сидят. Я один, как дурак, пустой пришел. Какого вообще пришел, непонятно. Надо было домой отсыпаться. Но Васильич позвонил как раз в тот момент, когда нам с полканом сообщали о прибавлении в семействе. И я, ошалевший от новостей, не смог толком отбодаться. Люська рожала всю ночь. Нас с Гором выгнали с этажа, где находятся родовые, вниз, в вестибюль. Дальше под пол уходить отказался. Встал мертво на одном месте. Вообще непонятно, какого хера ушел. Но это Люськины закидоны. Не хотелось ей, чтобы кто-то видел, как рожает. Все сама, как всегда. Коза мелкая. Веревки из нас вьет. Я тогда еще, признаться, подумал, что если у меня такая ситуация нарисуется, то хрен меня кто из палаты выгонит. Не, буду смотреть, контролировать, помогать. Подумал и сам охерел от этих мыслей. Это, наверное, так родильное отделение действует на голову, точно говорю. Даже меня пробило, что вообще странно, учитывая полное отсутствие кандидатуры, которую я мог бы контролировать в таком вопросе. Остаток ночи я глаз не сомкнул, потому что подпол прочно сидел на измене и постоянно рвался то позвонить, то пойти обратно в родовую, то вытащить из дома какого-то врача дополнительно. При этом отклонял звонки по работе, а я так понял, что как раз дежурный ему звонил. Чего-то там происходило у них интересное. Но Гор на всех положил и торчал в вестибюле роддома. Действовал на нервы персоналу и мне. В итоге, когда нам сообщили, что Олег Гордеевич изволили родиться, и весят они 4 кило, и рост у них тоже нехилый, весь в папу, наверное, позвонили уже мне. Васильич, сука, всегда умеет выбрать правильный момент. Коротко уточнив, не сплю ли я, он поставил задачу на сегодняшний день, высказал свое блядское экспертное мнение о том, что работаю я херово, медленно и уныло, и что надо лучше, быстрее и веселее. И отрубился. Я не успел даже слова вставить, попросить сегодня, например, выходной. В итоге пришлось сначала ждать, пока за офигевшим, и вот вопрос, от чего офигевать, как будто могло быть другое развитие событий, и Люська могла родить, например, девчонку, котенка или неведомую зверушку. Гором не приедет его приятель, тоже уже полкан Старицкий. Братишка, кстати, Светки-конфетки, зацените степень моего везения. И не увезет его домой отмечать события. А потом, наскоро ополоснув рожу в туалете роддома, рвать в универ, потому что Васильич бдит. Хорошо, что первой и второй парами была экономика. Смог нормально поспать, уронив тяжеленную голову на парту. И вот теперь тупо хлопаю ресницами на препода и на веселые рожи однокурсников. Сука, прям как в школе. Как там пели в моем детстве прикольные такие девчонки в гольфиках и бантиках? Школа, школа, я скучаю. Так вот. Ни хера не скучаю. Виновато горблюсь перед преподом, не особо обиженным, кстати, ироничным стариком. Что-то бормочу про то, что такое больше никогда, просто форс-мажор, ночь не спал. Я понимаю, молодой человек, в вашем возрасте сон – непростительное расточительство времени, миролюбиво отвечает препод. Но впредь надеюсь, что на моих занятиях это не отразится, а то буду вынужден требовать отработку. Да-да, конечно. Сажусь обратно, тру лицо руками, пытаясь прийти в себя. Лишний час сна взбодрил, теперь надо добраться до туалета, умыться, а потом до столовки, пожрать и попить. Обязательно попить. А там уже искать двух фигурантов, и если получится, то и третьего до кучи. И додавливать. Прямое распоряжение Васильевичу, чтобы не растанцовывался, а давил. Нехило ему, как я понимаю, хвост прищемили наверху. Он редко так злобно разговаривает. Пара завершается, я, не обращая внимания на направляющегося ко мне Олежу, топаю по утвержденному заранее маршруту. Туалет, столовая. А потом все остальное. И вот надо же, бляха-муха, такому произойти, что в промежутке между двумя пунктами я встречаю тех, кто третьим пунктом идет. Фарид с Гошиком тормозят меня неподалеку от туалета. «Эй, привет, брат!» Фарид по-свойски сует руку для приветствия, усмехаюсь, отвечаю. «Брат, значит, уже. Прогресс. Ты чего такой помятый?» Ночь не спал. Парни, понимающе кивают, явно считая, что не спал я по определенным причинам. Ну, собственно, мне похер. Прикольно, что даже мой заебанный вид на имидж плохого парня играет. «Сегодня катаемся. Ты с нами?» «Где?» «За Чеботарева, там всегда тусовка. Возле набережной». «Байки?» «И байки тоже». Киваю. Прикидываю возможные варианты. Ребятки явно не погонять зовут. Вернее, не только погонять. «Макс!» Они переглядываются, потом начинает Гошик, до этого просто тупо лыбившийся рядом. «Ты говорил, что у тебя... ну...» «Ага». «О, круто! Крас тоже будет, заценит». «А зачем мне крас?» «Ну, там давай». «Ну, окей. Прощаемся, иду дальше». «Значит, информацию запомнили, передали Красу. И тому интересно, чего это у меня есть. Наверняка по своим пробило, они меня не знают. Темная лошадка я. Гонка — это, конечно, интересно, но в таких тусовках главное — толпа народу и плохая видимость. Могут просто заточкой в бок обрадовать и дальше пойти. И концов не найдет никто. В случае, если захотят устранить конкурента, именно так и сделают. Но что-то мне с трудом верится, что эти рафинированные лошаки способны на такое. Люди, которые могут вогнать заточку, не будут развлекаться, царапая чужой байк. А значит, скорее всего, разведка, знакомство, переговоры. Ну и отлично. Главное — нацепить ту херню, что мне Васильич выдал. Иду дальше и... опа! Кого я встречаю на своем пути? Светочку-конфеточку. Она решительно трогает меня за локоть, говорит «привет». А я стою дурак дураком и думаю, это у меня глюк такой от недосыпа. Потом вспоминаю, что рожа моя вообще не блещет красотой сегодня. Удивительно, как это на стоянке голуби не срались на подлете. И выхлоп тоже тот еще. Потому что курил много, зубы не чистил. А нахера мне чищенные зубы? Целовать, что ли, Светочку собираюсь? Сжимаю губы злобно, понимая, что опять мысли мои рядом с ней хер знает куда улетают. И усмехаюсь спецом нахально, показательно трахая ее взглядом. Пусть по роже мне засветит в третий раз и дальше топает. Принцесса ФСБшная. Но она только ярче вспыхивает под моим взглядом, прикусывает сочную губу. «Я бы хотела... В целом, я думаю, что мы не с того начали, Макс. Вокруг нас ходят люди, толпы просто, косятся, а я охереваю. Это чего сейчас происходит? Эта Светочка пытается извиниться? Мне так-то надо бы извиняться. Я ее целовал и пальцы в нее совал. Но извиняется она. Чего-то в мире не так идет». «Это ты про то, как на моих пальцах стонала?» Перебиваю ее нахально, опять оглядываю тягуче и жадно. «По-моему, как раз с того. Правильно начали». Она оскорбленно замолкает, смотрит на меня, словно не веря в то, что сейчас услышала. «Я тоже не верю. Но так надо». «Именно так». «Хочешь повторить?» — добиваю ее. У нее дергается рука съездить мне по роже, но ничего подобного не происходит. Я стою, не выходя из образа мерзкого придурка, смотрю. «Знаешь, она справляется с собой, разглядывает задумчиво, как экспонат в музее. Холодный такой взгляд, аж мороз продирает. Знаешь, я хотела просто поблагодарить тебя за то, что тогда, зимой, ночью, что спас. Что мы как-то не с того начали, не знаю, что на меня нашло, но я подумала, что ты нормальный. Возможно. Зря я так подумала». Светочка разворачивается и уходит. Я смотрю на покачивающиеся бедра, обтянутые тугими джинсиками, на рыжую копну волос. И вот ведь как получается. Все правильно сделал, а на душе херово. Хмыкаю, по привычке подмигиваю пялящимся на меня первокурсницам, иду дальше в столовую, проглатывая горький осадок от разговора. и от глаз зеленых Светочкиных, ставших на мгновение неверяще обиженными. «Все правильно сделал. Все правильно».